все продают и продают прямо на перегонки», — промолвил он. «Мы протянем самое большее до завтрашнего утра, а потом вас пустят с молотка и меня вместе с вами», — просто сказал маклер, бросив быстрый взгляд на часы. Фрэнсис тоже машинально взглянул на циферблат. Стрелки показывали 12. «Выбрасывайте на рынок остатки темпико», — устало сказал он. «Это даст нам возможность продержаться до завтра». «А что будет завтра?» — спросил маклер. «Ведь почва выбита у нас из-под ног, и все, вплоть до младших клерков, стремятся сбыть поскорее свои акции». Фрэнсис пожал плечами. «Вы же знаете, я заложил и дом, и Dream World, и дачу в Адирондакских горах, и по самой высокой цене». «У вас есть друзья?» «В такое-то время», — с горечью заметил Фрэнсис. «Вот именно, в такое время», — подтвердил Бэском. «Послушайте, Морган, я знаю, с кем вы были дружны в колледже. Взять, к примеру, Джонни Пасмора». «Да ведь он тоже по уши влез во все это. Когда я прогорю, прогорит и он. И Дэйву Дональдсону придется скоро начать жить на $160 в месяц, а Крису Вестхаузу придется пойти работать в кино. Он всегда был хорошим актером, и, говорят, у него идеальное лицо для экрана». «Но у вас есть еще один друг, Чарли Типпери», — напомнил Бэском, хотя явно было, что он сам не возлагает на этого друга особых надежд. «Есть», — столь же безнадежно согласился Фрэнсис. «Одна беда. Его отец пока еще жив». «Старый пес ни разу в жизни не рискнул и долларом», — добавил Бэском. «Зато у него всегда под рукой несколько миллионов. К несчастью только, он все никак не умрет». «Чарли мог бы уговорить его и сделал бы это для меня, если бы не одно маленькое «но». У вас не осталось ценных бумаг под залог?» — живо спросил маклер. Фрэнсис кивнул. «Попробуйте-ка выудить у старика хоть доллар без залога». Тем не менее, несколько минут спустя Фрэнсис, в надежде застать Чарли Типпери в его конторе, уже передавал секретарю свою визитную карточку. Фирма Типпери была самой крупной ювелирной фирмой в Нью-Йорке, да и, пожалуй, самой крупной в мире. У старика Типпери было вложено в бриллианты куда больше, чем подозревали даже те, кому известно очень многое. Как и предвидел Фрэнсис, разговор с Чарли не привел ни к чему. Старик все еще крепко держал в руках узды правления, и сын почти не надеялся, что ему удастся заручиться его помощью. «Я ведь его знаю», — сказал он Фрэнсису. «Я попробую уломать его, но ни минуты не надейся, что из этого что-нибудь выйдет. Кончится тем, что мы с ним разругаемся. Досаднее всего, что у него ведь есть наличные деньги, не говоря уж о великом множестве всяких ценных бумаг и государственных облигаций. Но, видишь ли, мой дед в дни своей молодости, когда он еще только становился на ноги и основывал дело, одолжил одному своему другу $1000. Он так и не получил своих денег обратно и до самой смерти не мог этого забыть. Не может забыть этого и мой папаша. Этот печальный опыт запомнился им обоим на всю жизнь. Отец не даст ни пенни, даже под Северный полюс, если не получит закладную на все эти льды, да еще прежде он пошлет туда экспертов, чтобы оценить их. А ведь у тебя нет никакого обеспечения. Но я вот что тебе скажу. Я поговорю со стариком сегодня после обеда. В этот час он почти всегда бывает благодушно настроен. Затем я посмотрю, чем располагаю сам и что могу для тебя сделать. О, я понимаю, что несколько сот тысяч не устроят тебя, но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы раздобыть побольше. Как бы там ни было, завтра в 9 утра я буду у тебя». «Да, «Для меня это будет хлопотливый денек», — слабо улыбнувшись, заметил Фрэнсис и пожал руку приятелю. «Меня уже в 8 часов не будет дома».